Социальные последствия суицида. Необходимо отметить не только органические и психические последствия суицидальных попыток, но и их социальные последствия. Это в большей мере относится к людям, пытавшимся не уйти из жизни, а лишь напугать окружающих. После суицидальной попытки на всю жизнь на вас будет повешен ярлык. Уже никогда к вам не будут относиться как к нормальному, психически здоровому человеку. При поступлении в больницу в графе «История жизни» всегда будет стоять запись о суициде. Отношение медицинского персонала к таким больным будет, мягко говоря, специфическим. Даже не зная о такой попытке, окружающие, увидев рубцы на предплечьях после попытки перерезать вены, подсознательно, а многие и осознанно, будут сторониться вас. А в общении всегда учитывать этот факт. Дополнительные проблемы это создаст и при приеме на работу, и в семейной жизни. Постановка на учет к психиатру тоже ограничит ваши социальные возможности. При получении водительского удостоверения, устройстве на хорошую государственную службу, получении разрешений на оружие и при многом другом вам необходимо будет предоставить справку о том, что вы не состоите на учете у психиатра. Такую справку вы предоставить не сможете, потому что на учете у психиатра состоять будете. Соответственно, вы по глупости лишаетесь множества благ, которые предоставляет наша жизнь. И винить, кроме себя, будет некого. Грустно смотреть, как психически здоровые люди ищут надежный, проверенный, да еще и безболезненный способ самоубийства. Это напоминает попытки средневековых алхимиков превратить металл в золото. Или тщетные старания рыцарей-тамплиеров найти священный Грааль. Как мы знаем, ни тем, ни другим это не удалось. Желающими покончить с собой надежно происходит все то же самое. И в этом нет ничего удивительного, потому что 100% надежного способа суицида, да еще и безболезненного и быстрого, просто-напросто не существует. Как говорил герой одного известного фильма, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Если бы был такой способ, то он был бы давно всем известен. И не стоило бы придумывать и изобретать все новые и новые. Хочу с уверенностью сказать, что никаких абсолютно надежных способов самоубийства не существует.